Глава 27. Приключения рыбьей головы. Не знаю, — говорил японец, рассматривая самых разных кошек, вываленных из мешка все той же простуженной личностью. — За весь товар полдоллара. — Отличная кошка! — торговалась темная простуженная личность. — Редкий товар! Дайте доллар, господин японец, а то я вас буду проклинать. Одних убытков сколько понес. Рожу расцарапали раз, брюки испоганили два. — Рожу, дорогой сэр, при вашей профессии страховать надо. Вот тебе еще 20 центов, и можешь проклинать меня сколько угодно. Сунув деньги куда-то под мышку, простуженная личность постепенно удалилась, приговаривая: «Проклинаю!» «Драки!» — ворчала Лиззи. «Продали анлостанку! Надо было вначале взять от нее потомство, десяточек котят! Надо было вывести породу! Где ты найдешь теперь подобную кошку? Это ведь все барахло!» Японец сортировал трущобный товар и вышвыривал на улицу кошку за кошкой. «Да», — говорил он, — «ты, Лиззи, очень права. У тебя свежие мозги, только иногда они не вовремя срабатывают». «Слышь, хозяин», — сказал Джим, спускаясь в подвал, — «королевская аналостанка вернулась домой». «Как это? Где это?» «Да вон она сидит на заборе». Тут господин японец и негр выскочили во двор и действительно увидели шамайку с голубой пальмой на голове, которая сидела на заборе. «Кис-кис-кис!» — вдохновенно заорали они. «Стой, Масса, не ори!» — сказал Джим. «Где наша рыбья голова?» Они бросились искать рыбью голову и быстро нашли ее в тарелке у Лиззи. Достойная сожительница как раз собиралась насладиться ею в одиночестве. Начались бесконечные уговоры отдать голову, но Лиззи раздраженно кричала: «Моя голова не отдам!» Наконец ее уговорили дать голову на прокат, хотя бы на время. И японец клятвенно обещал, что после того, как им удастся подманить шамайку, голова вернется к Лиззи. Голову положили на дно ящика из-под огурцов, пристроили крышку с веревочкой, и шамайка попалась на эту удочку точно так же, как попалась когда-то на удочку и сама рыбья голова. Голову с почетом вернули Лиззи, а шамайку сунули в клетку, в которой она когда-то проживала вместе с кроликом. А японец рылся в газетах, шлепая иногда в раздражении об пол, недовольный событиями, происходящими в мире. «Вот оно!» — вскричал наконец он. «Слушайте! $10 награды тому, кто доставит королевскую аналостанку графине Блонской! Джим, надевай цилиндр!» «Не стоит ее доставлять!» — говорила Лиззи. «Надо поскорее получить от нее котят!» «Еще неизвестно, — говорил японец, — будут ли эти котята завтра. А $10 будут точно». И Джим доставил аналостанку по адресу и получил $10. Он шел обратно в белом цилиндре, веселый, счастливый и богатый. У него было отличное настроение. Он насвистывал марши и с ловкостью плевал в стороны. И в этом месте нам будет хоть и печально, но все-таки полегче расстаться с ним навсегда.